Глава 9. Я замер. Кажется, даже дышать перестал. Неужели кореглазая бунтарка решилась на такое? Я уже готов был броситься на поиски своего плаща. Не хватало еще предстать перед ней в таком виде, как вдруг одеяло зашевелилось. Из-под него показалась голова девушки с туго заплетенными в косу каштановыми волосами. И, насколько я помнил, глаза у нее были зеленые. В моей кровати лежала та, что уводила кореглазую внучку под домашний арест. Девчонка была гораздо старше своей подруги или сестры. Что-то общее в их чертах было. На вид я мог дать ей лет 20-22. «Не замерз так стоять?» — усмехнувшись, спросила девушка. Ее голос оказался мелодичный и приятный. В нем присутствовала некоторая бархатистость, отчего он звучал очень соблазнительно. А в том, как девушка говорила, чувствовалась раскрепощенность, уверенность и возбуждение. «Здесь довольно тепло», — произнес я, улыбнувшись в ответ. «Жаль, а то я хотела предложить согреть тебя». Девушка откинула с себя одеяло, продемонстрировав полностью обнаженное тело. На небольшой груди темными пятнышками выделялись торчащие твердые соски. Девчонка была возбуждена, и это чувствовалось не только по голосу. «Да какого черта? Стоять полностью голым перед обнаженной девушкой — глупо! А сказать «нет» в таком положении — еще невероятней!» Я стянул носки и нырнул под одеяло. Меня тут же обожгло ее горячее дыхание, а от слов, которые она зашептала мне в ухо, я завелся с полоборота. Я отрубился сразу, едва девчонка ушла. Она даже не назвала мне своего имени, да я и не спрашивал. Думать о чем-то я не хотел и не собирался. Девушка умело довела меня до оргазма дважды, причем оба раза прижималась ко мне всем телом, не позволяя выйти. После всего этого и выпитого ранее, я был обессилен и расслаблен. Так что неудивительно, что проспал до самого утра, ни разу не проснувшись. Даже незапирающаяся дверь не стала мне помехой. Проснувшись утром в сером полумраке дома, я вспомнил, что было накануне, и задумался. Не то чтобы я жалел о случившемся, нет. Было весело и хорошо. А уж сколько информации я получил от деда. Вот только что-то мне подсказывало, что произошедшее ночью было моей платой за подарки старика. Не по своей воле девчонка оказалась со мной в одной постели. Нет, может, вызвалась она и сама. Но если не она, то в кровати могла быть и другая. Свежая кровь подобным изолированным поселениям была нужна как воздух. Дед это наверняка понимал, зря не предупредил. Не люблю я, когда меня используют, не согласовав действия со мной, но возмущаться я не стал. Дед был тот еще стратег, пусть все остается на его совести. Если уж говорить честно, то никто не заставлял меня спать с незнакомкой. Можно списывать на алкоголь или что-то еще, но я сам принял решение и отвечать мне. Конечно, Олеся говорила, что у одаренных дети случаются очень редко. Но, возможно, это касалось только, когда оба имеют дар. А как обстоят дела, когда один его не имеет? Эти рассуждения завели меня в тупик, и я решил оставить их на потом. Высказывать деду за эту подставу я тоже не собирался. Хотя бы по той причине, что имелась крошечная вероятность, что он тут ни при чем. Мне же сейчас надо было думать о другом. Нужно собираться и двигать по делам. Каждый день промедлений лишают меня шанса догнать экспедицию и найти сестер Олеси. Нет, день, что я провел в деревне, дал мне очень многое. Более того, что-то мне подсказывало. В случае необходимости я могу обратиться к деду за поддержкой. Не сейчас. Сейчас он все сказал, а я получил даже больше, чем хотел. Позже, когда я начну свой священный поход против устоявшихся порядков. Я поднялся с кровати и оделся. Вещи оказались аккуратно сложены на стуле, а вместо исподнего, что я получил от старика днем ранее, лежали полноценные теплые штаны и кофта, а также термобелье, трусы и чистые носки. Меня явно обеспечили одеждой. Сначала я собирался отправиться и поблагодарить деда за теплый прием, а заодно забрать все бумаги с написанными на них адресами и явками, но обнаружил все это в карманах плаща. Мне как бы намекали: «Собирайся, одевайся и вали». Ну а что? От меня получили, что хотели. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Немного подумав, я решил поступить по-своему. Выметаться из деревни, не попрощавшись, я считал неприличным. Так что прошел к дому, где мы ночью сидели с дедом, но дверь оказалась запертой. «Дед отправился на охоту рано утром», — вывел меня из состояния задумчивости голос Мефодия. «Проводить тебя?» «Нет, спасибо», — буркнул я. «Сам доберусь». Я отправился к вездеходу, а Мефодий проводил меня взглядом и пошел по своим делам. Проходя мимо одного из домов, я заметил кореглазую бунтарку в окне. Девушка махала мне рукой и, прильнув к окну, оставила отпечаток губ на стекле. Я подошел чуть ближе и помахал рукой бестии в периоде бунтарства. За ее спиной виднелась большая светлая комната. Мне даже удалось разглядеть в ней девушку, с которой я провел безумную ночь. Та заметила меня, кивнула и улыбнулась. Я ей ответил, но решил не усугублять ситуацию и просто прошел дальше. Снегоход все так же ждал меня за околицей. Ночью выпал легкий снежок и присыпал машину. Я смахнул его, проверил кристалл в гнезде, вспомнил, что в кармане у меня лежит аквамарил от обогревателя из иглу. Проверил. Кристаллик оказался на месте. Все, можно отчаливать. Оглянувшись на деревню, я помахал ей рукой. Мало ли, вдруг кто смотрит. Затем отвернулся, дал газу и унесся в снежную даль. Ни оглядок, ни сожалений. Сейчас у меня были другие задачи. Базу данных, куда должен был отправиться Олег с нашими людьми, я искал довольно долго. Карт у меня с собой не было. Я только помнил, как ехать по компасу от своего старого логова до базы. Точнее, как мы разбирали этот путь с Олегом. Так что перво-наперво я нашел старую базу. Приближаться не стал. Подумал, что за ней могут следить. Я вообще остановился максимально далеко от стоящих домиками торосов. Убедился, что это именно то место, и проверил приборы для ориентации на местности. Затем сделал большой крюк, забирая на восток. После второго похищения я стал осторожней. Этот мир вообще радовал меня своими манерами. Ну, казалось бы, что такого? Однако меня похитили уже дважды. А еще кто-то похищал девушек. И это тоже стоило учесть. Складывалось впечатление, что здесь украсть человека — любимое занятие. Или же все проще? За всеми этими действиями стоят одни и те же люди. А их методы не отличаются разнообразием? Нет. Мы уже выяснили, что теневое правительство существует, и они работают отдельно от фон Кляйнена. Будем исходить из этого. Иначе меня бы не стали убивать, а передали бы в загребущие ручонки иностранного профессора. Поправка — в одну ручонку. Я был уверен, что пользоваться правой рукой фон Кляйнен не сможет еще долго. До базы, по моим подсчетам, предстояло ехать часа три. Так что я удобнее устроился на не слишком предназначенном для этого сиденье снегохода и отправился в путь. Погода портилась с каждой минутой. Сначала рваные облака над головой сменились сплошной облачностью, что серой пеленой затянуло все небо от горизонта до горизонта. А затем ровный серый слой превратился в неоднородный кучевой и, наконец, посыпался снежными хлопьями. И если поначалу снег даже радовал, во-первых, при небольшой скорости это даже красиво, во-вторых, снег заметал мои следы, то позже, когда повалило всерьез, глаза стало резать от острых игл, что каждый момент впивались мне в лицо, не давая толком рассмотреть дорогу. У меня не было с собой ни очков, ни маски. Так что я бесился из-за отвратительной погоды, но ничего с ней поделать не мог. Не в моей власти повлиять на небесную канцелярию. Зато в голове вновь всплыла мысль, что как-то уже туда приходило. Надо бы сделать в этом мире потеплее. Неплохо было бы поправить не только государственную политику, но и с климатом разобраться. Как? Это вопрос непростой. Я знал, что здесь нет Гольфстрима. Или же он очень давно остыл. А что, если его можно вновь запустить? Как? Снова этот вопрос. Я решил, что могу просто помечтать об этом, пока пробиваюсь сквозь снег, валящий с неба стеной. Было бы забавно проделать такое. Отличный бы финт ушами вышел. Особенно если удастся прикупить в собственность Британские острова. Наверняка этот кусок обледенелой земли в таком климате нафиг никому не нужен. Но если здесь потеплеет, то комфортнее загородной резиденции не найти. А что, это мысль. Я решил сразу же после поиска сестер Олеси выяснить этот вопрос. Все равно ведь буду в Европе. Может, удастся что-то узнать. Например, кому сейчас принадлежит этот кусок суши? Интересно, в Европе сейчас разговаривают в основном на немецком или на французском? Первый я знал на троечку. Из французского вообще мог сказать только те слова, что позаимствовали русские в период повальным увлечением всем европейским. Да еще что помнил из фильмов про мушкетеров. Правда, мой выговор вряд ли будет отличаться от гасконского произношения Михаила Боярского. За этими мыслями я и добрался до первой колонии Ковалевых, что отправился обживать мой товарищ. Издалека казалось, что территория необитаема, но по мере приближения я замечал то один намек на присутствие здесь людей, то другой. Снег оказался довольно сильно утрамбован, даже будучи присыпанным свежими хлопьями. Можно было легко различить накатанные гусеницами транспорта места. Значит, Олег добрался сюда. Это было хорошо. Вот только я вновь был на чужом снегоходе, и меня сложно было опознать по залепленному снежным крошевом лицу. Разве что плащ остался прежним. Я сбросил скорость и на ходу отряхнул снег с лица. Так хотя бы есть шанс быть опознанным в бинокль. Главное, чтобы не стали лупить из турелей без разбору. Но такой неосмотрительности от своих людей я не ожидал. Наоборот, судя по тому, как ведет дела Олег, здесь все должно было работать как часы. И действительно, несмотря на послеобеденное время, при моем приближении зажегся прожектор, и, сверкнув металлическим боком в лучах заходящего солнца, в мою сторону повернулся ствол пушки. Я затормозил и полностью остановил снегоход. Сошел на землю и помахал рукой тем, кто меня рассматривал с охранной вышки. Не прошло и нескольких секунд, как ворота поползли в сторону, и мне навстречу вышли люди. Двое парней, мне незнакомых, с винтовками наперевес, и один парнишка, которого я знал. Он постоянно ходил следом за Олегом, подсматривая, как и что тот делает. Меня узнали и тут же расслабились. «Добро пожаловать домой, князь!» — немного шутливо произнес парень, но при этом поклонился. «Ого!» Вот я и стал господином. Нет, не хочу такого. Князь, титул нужный мне для определенных целей. Для своих соратников я не собирался быть кем-то таким. Я подошел к парню и пожал ему руку. Рад вернуться. Олег здесь? Да, идемте. Сейчас ему все сообщат. Я собрался было идти за снегоходом, но один из парней махнул мне рукой и отправился загонять мою машину в ангар. Большие скрипучие ворота имелись и здесь. Вот только при движении лишних звуков они не издавали. Видимо, Олегу тоже не нравилась эта идея с оповещением об открытии. Мой товарищ встретил меня практически сразу, едва я вошел на территорию. «Привет!» — радостно выкрикнул он и бросился меня обнимать. «Ох, каждый раз, когда ты уезжаешь, мне кажется, что ты можешь не вернуться. Такие сообщения проскальзывают в газетах. Я стараюсь им не верить, но когда официальная пресса говорит, что тебя нашли мертвым, как тут усомниться?» «Что?» — — не поверил я. «О моей смерти написали газеты?» «Да», — немного смутился Олег. «Но у меня есть другая плохая новость. Прости, друг». Олег низко склонил голову, словно каялся. «Олесю я не уберег. Сбежала, прихватив снегоход. Не знаю, что на нее нашло. Отправили погоню, но ребята вернулись ни с чем. Успокойся, она меня нашла. Она сейчас у Ковалевой. Черт, газеты! Если девчонки прочитали о моей смерти, не наделали бы глупостей». Олег задумался. Газета была сегодняшней. Если и прочитали, то только сегодня утром. «Не думаю, что успеют что-то предпринять. Завтра с самого утра отправим гонца и передадим сообщение». «Не нужно гонца. Я сам заскочу к ним. Увидев меня живого, уж точно поверят, что в газете была утка». «Надо бы вообще радиоканал наладить. Проще будет общаться». «Радиоканал нельзя. Быстро вычислят». «Кто?» — удивился Олег. «Поверь, есть такие. Расскажу чуть позже. Сейчас мне надо все подготовить. Ты в курсе, почему Олеся сбежала?» «Нет», — честно признался Олег. «Пришлось потратить пару минут и все ему рассказать». «Ого, это уже серьезно. Ты уверен, что это фон Кляйнин ворует девчонок? У наших ребят тоже подружки пропали. Точнее, у некоторых. Те, что оставались в городе». «Много?» — спросил я, подозревая, что цифра меня удивит. «У наших трое. Но по городу, говорят, еще с десяток. И это только в Салехарде. Что было в столице, даже не представляю». Я молчал. Мне нужно было подумать, как быть. «Скажи я сейчас, что собираюсь отправиться на помощь Олесиным сестрам, со мной тут же увяжутся еще люди. Пойти войной на фон Кляйнина, конечно, здорово, да только это невозможно. Заграничная операция — это уже какое-то объявление войны выходит. К тому же я предполагал действовать скрытно. А делать это в одного гораздо проще. Нет, не стоит никому знать, куда я отправляюсь. Получится найти девушек. Постараюсь вернуть всех. Но Олегу я, конечно же, решил рассказать, куда и зачем собираюсь, но с условием, что он будет молчать. Мне предстояло снарядиться в этот поход, и советы Олега мне однозначно пригодятся. Ожидаемо, мой товарищ начал настаивать, что он должен ехать со мной, но я не принял его доводы. Здесь нужно было ставить на ноги добычу, поднимать и развивать базу. Кроме него я не мог пока положиться ни на кого. К тому же у меня были сообщения и просьбы к военным. Найти Костю я не успевал, и Олег должен был сообщить новые данные уже после моего отъезда. В общем, после долгих споров я все же должен был отправиться один. И это меня радовало. Правда, было ясно, что на поезд до Амстердама я безнадежно опоздал, а следующий отходит только через день. Упускать 2 дня — значит еще больше отставать от фон Кляйнина. На это я пойти не мог. Олег предложил отправиться с пересадками. Но у нас не было точного расписания, а единственный человек, кто был связан с железными дорогами, это дальний родственник Олега, работавший на ремонтном заводе, тоже мало что знал. Он мог сказать, что стыковочные поезда есть и идут через южное и юго-западное направление. По его же прикидкам, мне потребуется не больше 3 дней, чтобы добраться до Амстердама. Если же ехать на прямом поезде, то чуть больше 3 суток в пути плюс сутки до отправления. По всему выходило, что рискнуть и поехать с пересадками выгоднее. «А как там обстоят дела с дорогами?» — спросил я Олега. «Не в курсе?» «ЖД пути там отличные», — начал родственник Олега. «Да, я тоже слышал такое», — подтвердил Олег. «Я не о них», — перебил я говорящих. «Я про автомобильные дороги». «Ты с ума сошел?» — тут же воскликнул мой товарищ. «Через Польшу дорога есть, но на чем ты поедешь? У нас дороги подогревают, а там нет. На обычной машине тут же с трассы улетишь. На вездеходе будешь тащиться больше недели. А если взять южнее? Можно проехать через Львов, Будапешт, Вену и Мюнхен. Но это 1000 лишних километров. К тому же я не специалист в этом», — рассуждал Олег. С географией у меня все в порядке. В последние года подтянул. Но вот сам я там никогда не был. Не представляю, каково там. Вот и узнаю. Я хлопнул товарищу по плечу и, поблагодарив его родственника за беседу, отправился собирать вещи.